традиция. Формальность, конечно. Но армейские ритуалы вообще мобилизуют. А раз так, значит надо. Старик Савойский сидел на скамейке во дворе со всех сторон замкнутым жилыми домами. Посередине двора был залит каток, уже, правда, подтаявший. Однако это не мешало выписывать круги по мокрому льду девочке лет 7, одетой в юбочку с меховой оторочкой. Подкатив к скамейке, на которой сидел старик, девочка поставила на нее ногу и принялась завязывать шнурок. Но у нее это никак не получалось. «Давай помогу», – улыбнулся старик и стал неумело завязывать шнурок дрожащими пальцами. «А у вас пальцы дрожат», – сказала она. «Дрожат», – согласился старик. «Но я справлюсь. Ты кем хочешь стать? Пахомовой или Родниной?» «Я водяночным», – девочка очень серьезно вздохнула. «У нас в этом виде с медалями плохо». «Спасибо, дедушка». И деловито, кивнув на прощание, укатила прочь. Старик засмеялся, покрутил головой и, немного понаблюдав за девочкой, поднялся, взял авоську и пошел к дому, осторожно ступая чиненными яловыми сапогами. Капитан и старший лейтенант Алексеев шли по улице военного городка. Здесь все знали друг друга, и капитану приходилось то и дело отвечать на приветствия встречных и обгоняющих. «Ты извини, специально не знакомлю», — сказал он Алексееву. «Понятное дело, шапошное знакомство не для нашей службы. Тут либо все надо знать, либо ничего». «Тут и так все знают», — капитан невесело усмехнулся. «Вот, к примеру, есть у меня старик, отец моей жены, а мне стало быть тесть, да? Как пришел приказ об академии, все время о нем думаю, но с Любой, с женой своей, еще не говорил. По правде сказать, тяну, не решаюсь. Понимаешь, тащить его с собой в Москву совершенно невозможно. Там первое время наверняка в общежитии мыкаться. А его туда вообще могут и не пустить. Но даже если удастся снять квартиру... А здесь его разве нельзя оставить?» – удивился старший лейтенант. «Ты тут по первому номеру, в академию отчасти едешь. Пенсию твой тесть получает?» «Получает. Дело не в деньгах. Беспомощный он какой-то, неприспособленный. Вечно всем помогать норовит, а ничего не выходит. И руки дрожат, и видит плохо. И потом, пить ему совершенно нельзя, категорически. А он что, закладывает? Нет, что ты. Но сейчас за ним Люба присматривает. А если один останется, все может быть. Уговорят, разжалобят, затянут. А для старика 2-3 рюмки – это конец. А кроме вас у него никого нет, у меня никого. А у Любы брат, Сызрани. Жена у него, стерва. Боюсь, обижать старика начнет. Но я принял решение все-таки отправить его в Сызрань. Нет у меня иного выхода. Так что ты, старшой, не удивляйся, когда о нас тут услышишь. Для того все и рассказал. Догадываюсь. Может, зайдешь к нам? Спросил капитан. Отвальный вечер. С офицерами познакомлю, да и старика сам увидишь. «Извини, нет», – твердо сказал старший лейтенант. «Не люблю в чужом перу похмелье, капитан». Старик стоял в подъезде и, перехватывая авоську из руки в руку, пытался открыть почтовый ящик. Давалось это ему нелегко. Но он наконец-таки попал ключом в замок, откинул крышку и вытащил из ящика газеты. При этом на ступеньку лестницы упала открытка. Покряхтев, старик поднял ее и, вскинув на лоб очки, принялся читать, медленно шевеля губами. «Дорогой друг, наши отцы погибли в одном бою. Если хочешь почтить их память, приезжай 6 марта в годовщину боя на станцию Подбедня.